Братья и сестры, прочитаем из Псалма 118, 63 стих. Автор этого псалма нам неизвестен, но он пишет такие слова. Псалом 118, 63 стих. «Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои». И еще Псалом 110, 10 стих. Псалом 110, 10 стих. «Начало мудрости – страх Господен и разум верный у всех, исполняющих заповеди Его». Братья и сестры, тема моей проповеди – о страхе Господнем. Страх Господен. В первом тексте мы с вами прочитали о том, что автор этого псалма говорит, что он ограничил круг своего общения числом боящихся Бога и хранящим повеление Божье. То есть каждый из нас определяет круг общения, с кем нам общаться, кому приближаться, от кого удаляться, дистанцироваться. В Писании есть много таких мест, где написано «удаляйтесь», «удаляйтесь от таковых». А вот тут написано «я стремлюсь в общение», но какой круг окружал боящегося этого человека? Братья и сестры, подобный стремится к подобному. Тот человек, который исполнен страха Господнего, он ищет общение с подобными себе. «Общник я со всем боящимся тебя и хранящим повеление твои». Тот, кто исполнен страха Господнего, вот он и будет искать такое окружение для общения с теми людьми, кто имеет ярко выраженные признаки страха Господнего. Братья и сестры, это великолепно, это прекрасно, когда мы ищем общение с боящимися Бога. Братья и сестры, Писание нам свидетельствует о том, что все праведники, все мужи веры своей жизнью, мужи веры, они засвидетельствовали о том, что они были исполнены страха Господня. Но о некоторых из них есть прямые свидетельства. Например, об Аврааме сказано о том, что книга Бытия, 22 глава, 12 стих, Бог говорит о нем. «Теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Мы знаем свидетельство об Иосифе, когда он был в Египте, вторым после фараона, он говорит: «Не бойтесь, я Бога боюсь». Это был муж, исполненный страха Господня. По повивальных бабках написано, что они не убивали мальчиков еврейских, они были акушерками в то время. И написано, повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. Бог делал добро всем боящимся Его во все времена. Братья и сестры, вот такие были боящиеся Бога акушерки в то время. И как однажды, помню, Геннадий Константинович говорил такую мысль, что вот эти акушерки, бабки повивальные, они имеют больше, чему нас научить, чем современные богословы, которые учат планировать семьи. Они не знали вот этого страшного, растлевающего учения, что сын, дочка и точка. Они боялись Бога и оставляли детей живыми. Они, и за это Бог делал им добро и устраивал домы их. Вот за это. Богу сильно нравились боящиеся Бога во все времена, во всяком народе, братья и сестры. И о Иове Бог говорит, что «обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Братья и сестры, Бог с высоты небес обозревает все лицо земли и поддерживает тех, кто, во-первых, непорочен и богобоязнен. Бог знает таковых. Кто? Он поименно знает этих людей. Он знает их по имени и его око, охраняющее, благословляющее над жизнью, над путями этих людей. Это мы прочитали из книги Иова, 1 глава, 8 стих. Братья и сестры, не достает время в рамках проповеди коротенькой, мое время ограничено, чтобы говорить о всех тех свидетелях, о которых засвидетельствовано в Писании, что они были людьми, боящимися Бога. Только хотелось бы эту мысль обобщить такими словами из книги, из послания к евреям, 12 глава, 1 стих. «Посему мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей богобоязненных людей». Вот это такое облако, братья и сестры, это облако. Если мы говорим, мы общники всем боящимся тебя, братья и сестры, мы общники Аврааму, мы общнику Давиду, мы общники с вами, всеми теми, кто в этом облаке уже там ждет нас. Вот они были все исполнены духом страха Божьего. Имея такое облако свидетелей, будем проводить нашу жизнь в благоговении и страхе. Свергни в себя всякое бремя, запинающее нас грех, так Писание повелевает нам. И все-таки, братья и сестры, когда я размышляю над этой темой, есть у меня целый ряд вопросов. Лично для меня, о которых я много размышляю. Но с какими трудностями я встречаюсь сам в себе, размышляя над этой темой? Ну, первая трудность, знаете, в чем? Вот, например, Давид в 33-м псалме, 12 стих, говорит такие слова. «Придите, дети, и послушайте меня, страху Божьему научу вас». Знаете, какая у меня трудность с этим стихом? Если бы я мог встретиться с Давидом, а когда-нибудь я надеюсь, что я с ним встречусь, если Господь окажет мне милость водвориться в его царстве, то я спрошу у него: «Давид, а как у тебя получалось учить детей страху Божьему? Ну, как практически научить детей своих страху Господнему? Вот на нас, на родителях, есть ответственность. Дети, придите ко мне, страху Божьему научу вас». Братья и сестры, каждый ли родитель может сейчас рассказать о том, что я знаю, что значит моего, как своих чад научить страху Господню? Я часто не знаю. Я часто теряюсь. Я понимаю, почему у отцов седые головы, когда их дети становятся подростками. Они тоже теряются, у них руки опускаются. Почему из таких богобоязненных семей, где такие богобоязненные отцы вырастают Авессаломы, которые потом кончают свою жизнь, запутавшись кудрями в ветвях дуба? Как вырастают в самых благочестивых семьях христианских вот такие Авессаломы, братья и сестры? Я когда смотрю внимательно на жизнь благочестивых людей в братстве, служителей, на чем служении сам Бог поставил печать благословения, а в их семьях, потом посмотрю на их детей и думаю, ну как из этих семей выросли такие дети? Как? Братья и сестры, я бы спросил бы еще у Давида: «Давид, а почему вот всех остальных ты научил страху Божьему, а что с Авессаломом получилось? Что, просто не хватило слов, как его научить? Ведь же всех учил отец все одинаковые условия получили, все одинаковое воспитание получили, все одинаково были научены. Ну как? Что, не справился, мало внимания уделил? В чем причина? Или какие-то другие закономерности?» Я, братья и сестры, часто, когда бываю в разных семьях, вижу, что дети растут, как, знаете, как ровненькая такая стрела. Не кривая стрела, а ровненькая. Я спрашиваю: а как у вас получается так вот, ну, детей научить страху Господнему? Я для себя испытываю большое благословение, когда слышу такие, знаете, неформальных таких беседах. Много поучительного беру для себя. И сам бывает в растерянности, и не знаю, и понимаю, что у нас есть ответственность, братья и сестры. От нас, родителей, Бог не снимает ответственность. Не только в том, чтобы их научить ручки складывать, к микрофону выходить, декламации рассказывать, и чтобы они росли фарисеями такими маленькими с детства, знаете, знающие на зубок всю Нагорную проповедь, а потом, когда в 12-15 лет пружина работает в обратную сторону, и все, что они недополучили в детстве, дополучают криминальными путями, и извините, папа, мама, вы меня счастья лишили в жизни, да? До 12 лет получается за ручку водить собрание, а что потом, после 15? Вот это самое интересное. Братья и сестры, это серьезная тема, о которой я часто размышляю. И у меня есть много вопросов по этому вопросу. Второй блок вопросов, о которых часто я размышляю, когда размышляю на тему о страхе Господнем, знаете, с чем мне трудности связаны? Трудности связаны с тем, что почему люди, верующие, имеющие уже страх Господен, уже вступившие в завет с Богом, случается, что теряют страх Божий. Вот до какого-то времени все у них было нормально, шли, росли, отлично, все благословенно, участвует в вечере Господне. А потом наступает момент утраты страха Господня. В чем причина? Братья и сестры, так было в Первоапостольской церкви. Если мы откроем вторую главу Деяний апостолов, там написаны такие слова. Во второй главе, 43 стих. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме». На всякой душе. Каждый член церкви, братья и сестры, он был исполнен страха Господнего. Ну, давайте перелистнем страничку. Мы откажемся с вами на пятой странице, когда увидим такое членское собрание, когда из дома молитвы выносят два трупа, двух членов церкви, утративших страх Господень. Как ты позволил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? И когда вынесли юноши мертвого Ананию, написано, 5 стих, «Услышав эти слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех, слышавших это». Опять объял страх. Вот какая-то утрата страха Божьего произошла, понимаете? Чудеса, наставления из уст апостолов. Такое, знаете, приподнятое религиозное чувство, благоговение перед Богом. И вот на фоне всего вот этого бурного роста, евангелизации, благовестия, прироста членов церкви к церкви, происходит вот невидимая утрата страха Господнего у членов церкви. И Бог вмешивается, как первосвященник, как тот, который ходит посреди золотых светильников, он вмешивается, он посылает такую духовную проницательность служителю, и говорит, ты солгал. Мертвый, похороны. Два членских собрания кончаются двумя трупами. Такого еще никогда не было. Это что такое? Это суды Господни. И опять страх Господень вернулся в церковь. Братья и сестры, это тоже интересная тема. Почему человек, вступивший в завет с Богом, который протягивает руку к хлебу и к вину, что влияет на него, что он со временем теряет страх Божий? И Бог вмешивается в его судьбу, в жизнь таких церквей своими судами. Почему такое происходит? Вот это тоже тема, которая часто, я о ней размышляю, не дает мне покоя. Я ищу ответ, когда встречаюсь с конкретными судьбами конкретных людей. И все-таки мы видим, что выровнялась ситуация в Первоапостольской церкви. Если мы откроем с вами 9 главу Деяний апостолов, то там написаны такие слова, 31 стих. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Ходя в страхе Господнем. Все церкви. Все-таки вернулся страх Господень в среду народа Божьего. Вернулся. Потому что там, где страх Божий, там Бог, Божие присутствие обеспечено. Братья и сестры, это вторая тема. Ну, постараюсь, сколько успею, за короткое время все-таки ответить на некоторые вопросы. Давайте, знаете, на что я еще хотел обратить внимание, что необходимым условием для избрания на служение в Ветхом Завете было наличие страха Господнего. Вот наиболее серьезное посвящение на служение обязательно присмотрели, есть ли яркие признаки страха Божьего в этом человеке или нет. Два текста Писания на эту тему, которые говорят о том, что страх Господень был непременным условием для избрания на служение. Вторая книга Паралипоменон, 19 глава, 8 стих. Вторая книга Паралипоменон, 19:8. «В Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам, и дал им повеление, говоря, действуйте в страхе Господнем с верностью и с чистым сердцем». То есть для тех, кто совершали суд, судили, тяжбы, они должны были действовать в страхе Господнем с верностью и с чистым сердцем. Верность – это хорошо, чистое сердце – хорошо, но еще нужен страх Господень. Там, где суд, там есть взятки, там есть подкуп, там есть неверные весы, там есть лицеприятие, там есть много чего. Исход, 18 глава, 21 стих. Моисей, когда избирал судей в народе израильском, сказал такие слова. «Ты же усмотри себе из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей праведных, ненавидящих корысть. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле, доносят тебе, и все малые дела судят сами». Братья и сестры, опять, для того, чтобы судить народ, чтобы быть начальствующим в народе, надо было иметь не только быть способным человеком, иметь такую харизму управлять людьми, но еще надо было иметь страх Господень, боящихся Бога, правдивым, ненавидящим корысть. Помните, как один судья неправедный сказал: «Хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь». И таких судей сегодня много, везде. Весь мир, судейская вся система, она пропитана вот этими людьми, которые и Бога не боятся, и людей не стыдятся. А те люди, которые в храме Божьем, в доме Божьем, в уделе Господнем судят о тяжбах, они должны быть исполнены страха Господня. Они не должны ненавидеть корысть, никакого подкупа, никакой личной заинтересованности и так далее. Всякую лесть должны уметь отвергать и дело Божье совершать безукоризненно на основании Слова Божьего. Страх Господень, друзья, это величайшее сокровище. Написано: страх Господень будет сокровищем твоим. О Христе, друзья, написано, книга Исаия, пророка Исаия, 11 глава, 3 стих, что Он страхом Господним исполнится. Иисус Христос, Он и был исполнен страхом Господним. Удивительные слова о Христе, да? Он был исполнен страхом Господним. Братья и сестры, написана книга Псалом 110, 10 стих, мы с вами прочитали, что начало мудрости – это страх Господен и разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Вот разум верный, братья и сестры. Удивительно, что это обетование, оно касается всех тех, кто доживает до глубокой старости. Если человек от юности имел страх Господень, то в старости у него верный разум. У него нет скудоумия, слабоумия и еще какого-нибудь такого старческого маразма. Знаете, с человеком, которому и 80, и 90 лет, если он до глубокой старости дожил, но имел страх Господень от юности своей, там верный разум, там есть что послушать. Там можно посидеть у ног этого человека и послушать мудрости. Почему? Всю жизнь, друзья, Бог хранил разум этого человека от растления, от всяких вирусов греховных. Он оберегал его, сохранял, он удалялся от зла, и там в старости есть, что Бог хранит разум этих людей. Есть много домов престарелых, где много стариков умалишенных, но там нет ни одного боящегося Бога человека. Все боящиеся Бога люди имеют обетование. Разум верный у всех боящихся Бога. Бог так сказал. Бог хранит. Мой дедушка умер в 90 с лишним лет, и он умер, вы знаете, его нашли в той комнатке, где он стоял на коленях. И он до последнего дня перебирал в молитве имена всех своих детей и внуков, и правнуков. У него память отлично работала в 92 года. И вот так вот молящийся и умер. Разум верный. Разум. Бог хранит разум. Братья и сестры, книга Иова, 28 глава, 28 стих. «Страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла – разум». Удаление от зла. Еще написано, что книга Притч, 8 глава, 13 стих. «Страх Божий – ненавидеть зло». Друзья, в чем суть страха Господнего? Это удаляться от зла, это ненавидеть зло. Зло по определению – это то, что ненавидит Господь. Все то, что ненавистно устам, глазам Божьим, в чем нет любви очи – это зло. И я к этому формирую свою позицию. Если ты, Господи, это ненавидишь, я тоже это ненавижу. Может, моей плоти это нравится, моим очам это нравится, моим чувствам, моей похоти это нравится, но я это ненавижу духом своим, потому что в этом нет твоей любви, Отче. Это привело моего Господа на крест. За это он был распят, за это он великую цену заплатил, за это. Как я могу любить это? То, что тебя привело к тому, что ты заплатил за меня драгоценную кровь. Ты меня выкупил от этого. Я не могу любить то, что ты ненавидишь. Друзья, страх Господень – это ненавидеть то, что Бог ненавидит. Это формировать внутри себя такую позицию: Господи, я не могу любить то, что ты ненавидишь. Страх Господень, любящие Бога, написано, ненавидьте зло, ненавидьте. Дело не в том, как бороться с рок-музыкой, с джаз-музыкой или с другой мирской музыкой, а дело в том, что а почему верующие это любят? Почему верующие не формируют внутри себя позицию ненавистничества по отношению к тому, что Бог ненавидит? Почему это откликается в духе, в сердце? Какие-то вещи, которые очевидно несут оккультные зависимости и так далее у верующих. Книга Притч, 15 глава, 16 стих. «Лучше немного при страхе Господнем, нежели большое сокровище, при нем тревога». Лучше немного. Братья и сестры, страх Господень учит довольствоваться немногим, но чтобы это все было чисто, чтобы ни один кирпич в твоем доме не обличал твою совесть, чтобы ни одно приобретение на твоих полках не работало против твоей совести, что приобрел нечистыми путями. Лучше немного, но своими руками, чистыми путями, чем много. Вы знаете, я так думаю, это очень больная тема, особенно для подростков, которые формируются такое мышление. Хочу иметь все и сразу. И они еще не заработали из 100 рублей в своей жизни, но уже представляют себе, когда я вырасту, я буду в налоговой инспекции работать. Почему? Потому что там есть много. Или я вырасту, я буду гаишником работать или дальнобойщиком. И вот я так думаю, для нас задача, как у родителей, сформировать такое мышление, мировоззрение своих детей, что лучше немного, но при страхе Господнем. Как сформировать? Потому что у них есть разные пути представления о том, как можно иметь много и сразу. Есть много представлений. Написано: «Сын мой, не ходи с ними, и с теми, которые скажут, склад общий будет у нас, будем делить вместе». Ноги их бегут на пролитие крови. Не будь сообщником их. То есть никогда не сближайся с теми людьми, которые тебя будут водить в рестораны, в Макдональдсы, подкармливать, а потом скажут, знаешь что, в ресторане было вкусно, а это надо отрабатывать. Вот видишь, форточка, теперь можешь туда залезть. Или вот пакетик наркотиков отнеси туда. Вот мы тебя обули, одели, а теперь работать надо. И знаете, в 15-летнем возрасте запутываются мальчики. Очень многие запутываются. Ричард Вурбранд, еврейский диссидент, христианин, который много священий, который много в тюрьмах провел времени, 12 лет он страдал в румынских тюрьмах, он пишет в своих воспоминаниях, что многие преступники исповедовались перед ним в зрелом возрасте. И каждый из них, который исповедовался, они говорили одно и то же, что «я запутался, я встал на этот путь в подростковом возрасте». Первый опыт – преступление было сделано в подростковом возрасте. Друзья, именно подростковый возраст, когда хочется иметь все и сразу, и легкими путями, он, друзья, формирует личность, он формирует судьбу. И вот здесь присутствие отцов, наставничество опытных людей, оно очень важно. Лучше немного при страхе Господнем, лучше блюдо зелени и при нем любовь, чем откормленный бык, чем все будет достатки в доме твоем, но когда при многом сокровище, много тревоги, нежели большое сокровище, при нем тревога. Друзья, и это задача нас, как родителей, сформировать у детей, трудиться своими руками, добывать своими руками, не жить одними лишь удовольствиями и так далее, и так далее. Братья и сестры, есть такое неправильное мышление о том, что в Новом Завете якобы говорят так, что есть такой стих, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. Поэтому страх Божий – это до возрождения. А после возрождения уже страх Божий не нужен, он мешает, потому что совершенная любовь изгоняет страх. И человеку возрожденному уже страх Божий не нужен. Братья и сестры, я бы хотел бы сказать, что это ересь, это еретические взгляды, потому что здесь говорится о страхе перед людьми. Совершенная любовь к Богу изгоняет страх перед людьми. Написано, что Бог дал нам духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Боязливых и неверных участь в озере огненном. Но каких боязливых? Не тех, кто Бога боится, а тех, кто людей боится и искривляет свою верность Богу. Вот тех участь в озере огненном. То есть совершенная любовь к Богу изгоняет в нашем сердце страх перед людьми, чтобы не искривлять свою совесть в вопросах верности, непорочности. Кто бы перед тобой ни стоял, хоть генерал, хоть кто, я имею свою личную ответственность перед Богом. Я не тебя боюсь, я Бога боюсь. С совершенная любовь к Богу, она изгоняет совершенно страх перед людьми, любым человеческим авторитетом, потому что все люди вместе взятые легче пустоты, так написано. Саул, он не имел любви к Богу, поэтому он боялся людей, и он сказал такие слова Самуилу: «Согрешил я, ибо приступил повеление Господа и Слово Твое, но я боялся народа и послушал голоса их». Саул, ты боялся народа, а Бога ты боялся? Почему совершенная любовь к Богу не изгнала из твоего сердца страх перед народом? Почему ты Бога не боялся? Почему ты народа боялся? Кто такой народ и кто такой Бог? Кто тебя поставил на это служение? Перед кем у тебя ответственность? Ты слуга народа или слуга Божий? Вот, друзья, часто мы стоим перед выбором. Мы сначала слуги Божьи, а потом слуги народа. И если народ покушается на нашу верность Богу, да будет наше сердце настолько предано Богу, что всегда думать о нашей личной ответственности перед Богом, но не перед народом, чтобы не искривлять свою верность и свою совесть, и не идти на какое-нибудь лицемерие, на двойные стандарты, на какие-то поступки, которые будут влечь за собой отстранение от служения, как это было в жизни Саула, царя, поставленного Богом. Я боялся народа, да, но ты Бога не боялся. И ты сделал великое зло, и Господь лишает тебя достоинства служить, служения такого, предстоять перед народом и так далее. Друзья, трое юношей, они не поклонились истукану, потому что имели совершенную любовь. Эта совершенная любовь изгнала из их сердца страх. Страх перед печью, страх перед огнем. И они пошли в эту печь, и Господь был с ними. Вот как, друзья, важно понимать этот стих, чтобы нам не навязывали неправильных суждений, будто бы возрожденный человек не должен иметь страха Господнего. Друзья, есть еще одно заблуждение на эту тему. Я тоже хотел бы на него обратить внимание, что, говоря так, ну, страх Господень только начало мудрости. Это только начало. А потом дальше она уже не нужна. И потом вообще о страхе Господнем написано только в Ветхом Завете. Притчи, псалмы, там все. А в Новом Завете любовь к Богу, она заменяет страх Божий, все. Друзья, я нашел больше 15 текстов Священного Писания, где Слово Божие в Новом Завете предписывает нам иметь страх Господень. Не буду все 15 текстов читать, но 4 из них я прочитаю. И будет хорошо, если вы отметите их в своих Библиях. Подчеркните эти стихи. Это первый стих, записано первое послание Петра, 1 глава, 17 стих. 1 Петра, 1 глава, 17 стих. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Со страхом, братья и сестры, со страхом. Деяния апостолов, 10 глава, 34 стих. Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». Братья и сестры, во всяком народе человек, который исполнен страха Господнего, приятен Богу. Хочешь быть приятным Богу? Бойся Бога. Приятные Богу люди выходят не из салонов красоты, друзья. Приятные Богу люди – это те люди, которые имеют это сокровище в своем сердце, страх Господень. Написано: «Миловидность обманчива, красота суетна, но жена, боящаяся Бога, это настоящее сокровище, она достойна хвалы». Вот если страх Господень есть в жене, вот это достаточно похвалы, чтобы и муж хвалил ее у ворот, и дети ее хвалили, жена, боящаяся Бога. Друзья, это великое сокровище. Эти люди, они очень приятны Богу, и мужьям, и детям. Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем». В страхе Божьем. Друзья, святыня, вечеря Господня должна совершаться в страхе Господнем. И если человек не боится планировать грех в своей жизни, делать грех, утаивать его, забывает о том, что он имеет дело с Богом воздающим, протягивает руку к вечере, хлебу, крови, к чаше, друзья, совершая святыню без страха Господень, чаще надо думать, вспоминать Ананию и Сапфиру. К чему приводит совершение святыни Господней без страха Божьего? Совершая святыню в страхе Господнем. И еще послание к Евреям, 12 глава, 28 стих. «Будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». С благоговением и страхом. Хранить благодать можно. Сохранить можно, друзья, если у нас есть страх Господень. И наоборот, как только утрачивается страх Господень, утрачивается и благодать Божья в нашей жизни. Утрачивается этот святой трепет, очень строгое отношение к греху, к неправде. Братья и сестры, интересно, вот есть в Библии определение такое, людей, которые Бога не боятся. Они, знаете, как сказано, вот Псалом 35, 2 стих. Вот люди, которые Бога не боятся, так думают, что они во все времена одинаковые. Вот и в те времена, и сегодня среди народа Божьего те люди, которые не боятся Бога, характеристика их одинаковая. 35 Псалом, 2 стих. «Нет страха Божия пред глазами Его, ибо Он льстит себе в глазах Своих, будто отыскивает беззаконие Свое, чтобы возненавидеть Его. Слова уст Его – неправда и лукавство. Не хочет Он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом». Не хочет вразумиться, то есть не принимает обличения, замышляет беззаконие в мир помыслов, неконтролируемых Духом Святым и так далее, братья и сестры. Не гнушается злом, неправдой, лукавством. Это характеристика общая для всех, братья и сестры, людей, которые не боятся Бога. Когда священники в народе израильском отступали от Бога, тогда Бог говорил им такие слова через Иеремию, 2 глава, 19 стих, книга Иеремии, 2:19. «Познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе. Как худо ты поступил, что страха моего нет тебе». Продолжаются совершать служения, левиты совершают, священники, храм, литургия, все совершается. Без страха Господня, как худо ты поступил, братья и сестры. Это отношение ко всему священству Ветхого Завета такое у Бога было. И я, братья и сестры, еще хотел бы обратить внимание на такую мысль, что думаю, почему утрачивается страх Господень у верующих, членов церкви? Я нахожу, среди многих причин, две, наверное, основные. «Я позавидовал нечестивым», Асав говорит. Вот как, когда мы смотрим, как себя устраивают нечестивые в мире этом, тогда даже и богобоязненные люди, смотря на них завистливым оком, говорят в сердце своем, как хорошо, и без страха Божьего лучше получается устроить себя на земле. Как все у них прекрасно, как все хорошо. То есть зависть по отношению к тем, кто нечестием устраивает свою жизнь. Их красивая жизнь нравится святым людям, и они утрачивают страх Господень. И еще в книге пророка Малахи написаны такие слова, когда боящиеся Бога утрачивают страх Господень, они говорят так, такие слова они говорят. 3 глава, 15 стих. «Мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя, делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы». Понимаете, такое формируется мировоззрение у людей верующих, что те люди, которые не чтут Бога, живут беззаконно, они лучше устраиваются, и мы считаем их счастливыми. Вот оно счастье. Счастье – это не то, что ходить в печальных одеждах, соблюдать посты, молитвы, очищать себя. Не в этом счастье. Счастье, нечестие. Люди, которые устраивают себя в этом мире, они лучше устраивают, мы считаем их счастливыми. Братья и сестры, Бог говорит, дерзостны предо мною слова ваши. Вы говорите, где? Что мы говорим против тебя? Вы говорите, что тщетно служение Богу, и что пользу, что мы соблюдали постановление Его и ходили в печальной одежде. Дерзость, братья и сестры, перед Богом не только так говорить, но так мыслить, что поступающий нечестиво лучше себя устраивает на этом земле. И когда богобоязненные люди так говорят и так мыслят, за эту дерзость грядет суд Господень. Бог наведет порядок в наших мыслях и в наших сердцах судами своими, как Анания и Сапфира. суды Господни неотвратимы. У тех, кто ни во что ставит Бога, братья и сестры, мы должны всегда иметь в виду, что есть Бог воздающий, и нечестивым, и праведным. И Господь говорит, что обоящиеся Бога говорят друг другу. Внимает Господь, слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга боящихся Господа и чтущих имя Его. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Ему и неслужащим Ему. Братья и сестры, мы всегда должны помнить, что есть, кроме вот этой материальной реальности, кто как себя устраивает на земле, помнить, что есть еще духовная реальность, есть памятная книга, где идет запись только о людях, боящихся Бога. И только там фиксируются поступки, жизнь, образ мысли людей, боящихся Бога. И есть воздаяние, есть награда, есть Бог воздающий. У этих людей, которые устраивают себя на земле путем нечести, у них нет вечности, у них нет будущего, у них нет воздаяния, награды и так далее. У них все кончается этой жизнью. А у нас, братья и сестры, только тогда и начинается, когда откроется памятная книга, и Господь назовет все имена этого облака свидетелей, людей, которые во времена растления допотопного мира, во времена израильских отступлений, во времена 21-го столетия, где технократия, все построено на электронике, хранили себя неоскверненными, хранили себя чистыми, смотрели на эту духовную реальность и старались больше не о том, что о них будут думать люди, а что думает о них Господь. Ибо Енох прежде переселения своего имел свидетельство о том, что угодил Господу. Братья и сестры, хотелось бы это слово закончить словами некоторых обетований Божьих для тех, кто Бога боится. Книга Притч, 14 глава, 26 стих. «Страх Господен – источник жизни, удаляющий от сетей смерти». Был такой известный философ, христианин, писатель, богобоязненный человек, который жил много столетий тому назад, Григорий Сковорода на Украине, на его памятнике написаны слова: «Мир хотел меня поймать и не поймал». Братья и сестры, знаете, кто будет не пойман этим миром, все эти дьявольские? Только тот, кто боится Господа. Потому что написано, что страх Господен – это источник жизни, удаляющий нас от сетей смерти. Все запутаются в этих сетях. Прелюбодейная жена – сеть. Желающие обогащаться впадают в сеть. Много сетей, сотни сетей. Но от этих всех сетей будет свободен только тот, кто Бога боится. Страх Господен удаляет от сетей смерть. И ты будешь не уловлен в эти сети, если ты исполнен страха Господнего. Псалом 24, 12 стих. «Тайна Господня боящимся Его». Братья и сестры, свои тайны Бог открывает тем, кто Бога боится. И все Божьи тайны для боящихся Его. И Псалом 33, 8 стих. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их». Братья и сестры, охрана Божья обеспечена только людям, которые имеют страх Господень. Написано, что «Я перед тобой, царь, не сделал никакого зла», Даниил говорит, «и Бог мне послал ангела и закрыл пасть львам». Бог ангела посылает, друзья, тем, кто боится Бога. Хотим мы иметь такую охрану? Бойся Господа. И небесное полчище святых ангелов будет окружать тебя, и не спотнешься о камень ногою твоей, ибо ангелом своим заповедуют о тебе охранять тебя на всех путях твоих. Это обетование для боящихся Господа. Пусть Господь, друзья, нас благословит в этом, об этом размышлять, об этом думать. Помнить о нашей ответственности как родителей, что мы должны детей не только приносить в собрание или приводить в собрание, или учить каким-то вторичным вещам, которые относятся к внешнему благочестию, как не выходить во время собрания туда-сюда. Это внешние стороны этикета. Но у нас есть ответственность научить своих детей страху Господню и молиться о том, чтобы Господь нас умудрил быть такими отцами, быть такими матерями, которые могли бы своих детей научить страху Господню. Пусть Господь в этом нас благословит. Ему слава во веки веков. Аминь.